Глава 14. Перед дверью первой спальни я почему-то застыл. Защита была не слишком сложная, вскрыть ее — дело пара минут, но что-то останавливало. К предчувствиям следовало прислушаться, и я опять отправил сканирование. В этот раз максимально точное. Результат был странным. Нет, ничего живого внутри сканирования не показало, но вело себя так, словно что-то его искажало. Результатом защиты комнаты это не могло быть. Не того уровня сложности заклинания. Артефакт? Или... Я подошел к соседней двери и проверил другую комнату. Опять сканирование повело себя непривычно. Я повернулся к первой намеченной комнате. Если вскрывать, то по порядку. Мой защитный артефакт мог отразить практически любую угрозу, но я решил им не ограничиваться, так как не понимал, в чем причина сбоя сканирования. На проявление нежити это, похоже, не было, но я запустил проверку на все аспекты нежизни. Результатом ее оказалось точное местоположение трупа, но именно трупа, безо всяких посторонних возможностей, трупам не свойственным. И все же я решился не полагаться только на артефакт. В моем арсенале была абсолютная защита. Действовала она недолго и требовала постоянного обновления, а еще жрала прорву маны. Возможно, я потом посмеюсь над тем, насколько я перестраховался, но главное, чтобы это потом было вообще. Активировал защиту я ровно перед тем, как снял последнее заклинание с комнаты. И не успел еще даже коснуться двери, как сквозь нее просочился и метнулся ко мне крошечный фиолетовый сгусток, более всего похожий на медузу, только обладавшую совсем не медузьей скоростью. Движение было столь стремительным, что глаз за ним не успевал. Щупальца нацелились аккурат в голову, но наткнулись на сферу защиты, и медузоподобное существо застыло на ней прямо напротив моих глаз. Тварь пыталась взять меня под контроль. Защита завибрировала, отражая атаку. Мысль захватить противника и изучить я отбросил, как ненужное исследовательское любопытство, и отправил сжигающее заклинание. Непростое, а тем самым огнем, который брал все. Айлинг иногда называл его «драконьим огнем», но оно таковым не было, хоть под ним горело даже железо. А вот медузу плавило плохо. Она горела медленно, сильно чадила и отчаянно сопротивлялась до последнего, отправляя в меня что-то из ментального раздела. И делала это, пока не превратилась в пепел абсолютно вся до последней клеточки. Кучка пепла была крошечная, но то, из чего она получилась, представляла из себя нешуточную угрозу, поэтому я какое-то время еще пожег, пока не почувствовал, что еще немного, и вычерпаюсь. Я просканировал комнату, теперь со сканированием все было в порядке, но я поставил защитную сетку на комнату, свою абсолютную защиту отключил и сполз на пол, чувствуя, как у меня дрожит все, словно я превратился в этакое желе, в аналог напавшей на меня медузы. Я с такими не сталкивался, но изучал книги о них. Эта тварь была демоном из пыльных миров. И, похоже, в доме целое гнездо. Это, мягко говоря, не радовало. Они захватывали тело мага, усиливая его магическую мощь, за что тот платил разумом, медленно, но неуклонно скатываясь в сумасшествие. Отдохнуть не получилось, потому что напряжение не сходило. Комната казалась полной опасности, хотя оттуда никто не лез. Про размножение демонов пыльных миров я помнил смутно. Возможно, совсем мелкие на сканирование не влияют, отчего становится еще опаснее. В комнату я заходить не стал. Через дыру в защитной сетке подтянул щупом труп бывшего обитателя, убедился, что похож на описание, сфотографировал на телефон в разных ракурсах, сжег, сыпал в банку с нужной наклейкой, а потом выжег в комнате все до голых стен. Я хотел изучить артефакты Вишневских? Перехотел, своя жизнь дороже, и мозги тоже. На очистку второй комнаты сил не было, поэтому я подхватил банку, отнес в саркофаг. Просканировал себя и пространство вокруг себя, чтобы никакой пакости наружу не вытащить, и лишь после этого сделал проход, который запечатал сразу же, как спустился по лестнице. Серого с Лазаревым я обнаружил в гостиной, одной из немногих доступных комнат на первом этаже. Слуги Вишневских, судя по аурам, были на кухне, где их опрашивал наш юрист. В привычной, так сказать, нетравматической обстановке. Хотя здесь вся обстановка травматическая. «Что-то пошло не так?» — спросил меня Лазарев, лишь только я появился на пороге. «С чего вы взяли?» — притворно удивился я. «Сильных магических возмущений и твоего очень бледного вида», — ответил он. «Когда все идет по плану, маг выглядит уставшим, но довольным, а когда нет — вымотанным и дерганным. У тебя второе». «Не буду отрицать. Все пошло немного не по плану». «Преувеличенно бодро», — ответил я. «Но я справлюсь». «Насколько не по плану?» — спросил Серый. «Похоже, придется освобождать по одной-две комнаты в день», — ответил я. «И да, Сергей Евгеньевич, я выполнил ваше пожелание. В первой очищенной комнате сжег абсолютно все». Сергей присвистнул, покосился на Лазарева и невозмутимо спросил. «Есть будешь? На нас тут наготовили». «Буду». Обрадовался я возможности сожрать чего-нибудь горячего. «И есть буду, и пить буду. И думать буду, как минимизировать опасность». Мысли появлялись, но во внятную стратегию пока не укладывались. Абсолютная защита — вещь хорошая, но на крайний случай, потому что высасывает силы, как пиявка кровь, незаметно. «Расскажешь, что там?» — спросил Лазарев. «Или покажешь. Возможно, я помогу советом или делом». Возможность переложить на кого-нибудь важное дело по разработке стратегии была заманчивой. Но я совсем не был уверен в том, что дедушка предлагает помощь от чистого сердца. Впрочем, посоветоваться с кем-то все равно желательно. Хотя бы узнаю, как называется эта пакость здесь и какие методы борьбы с ними используют. «А давайте», — согласился я. «Немного приду в себя и пойдем. Только должен предупредить, там опасно». «Ты меня уже предупреждал, Слава», — усмехнулся он. «Пока я ничего опасного не увидел». «Потому что все опасное мы снаружи вычистили. Остались косметические улучшения. Спалить не вписывающиеся в ландшафт трупы химер, например. Или убрать поваленные деревья и валяющиеся ветки, запнувшиеся которые можно запросто разбить лоб или сломать конечность». «Я принял к сведению», — кивнул он чуть снисходительно. «И явно не принял всерьез. Но моей защиты хватит на двоих, если он встанет совсем близко. Главное, чтобы под руку не лез со своей магией. Тут мне пришла в голову идея, как можно зафиксировать медузу еще при броске, и прокручивал я ее, пока Серый не принес тарелку с чем-то восхитительно пахнущим». «Ольга Даниловна прекрасно готовит», — сказал он. «Даже из того небольшого набора продуктов, что мы принесли, у нее получаются королевские блюда». «Согласен с Сергеем Евгеньевичем», — сказал Лазарев. «Даже удивительно было в таком месте получить по-настоящему классную кухню». Я кивнул, соглашаясь с ними обоими, потому что говорить не мог, рот был занят. «Вкусно или нет, не ответил бы, потому что мне сейчас вкусным показалось бы что угодно съедобное. Энергии я потратил, дай бог, сколько, и сейчас организм требовал ее возместить. Единственное, что я мог еще как-то контролировать, это тщательное пережевывание, потому что от простого заглатывания толка не будет». Серый хмыкнул и притащил новую порцию как раз к тому времени, когда я окончательно расправился с первой. Вторую я ел медленнее и уже ею насладился в полной мере. Стало понятно восхищение Серого и его желание оставить кухарку у нас. Есть так каждый день никто бы не отказался. Чай и пирог Серый уже притащил на троих, и мы наслаждались не только восхитительным пирогом Ольги Даниловны, но и застольной беседой. Вру. Застольной беседой мы не наслаждались, потому что Лазарев опять пытался привлечь меня на сторону своего клана, иной раз прямо, иной раз через Серого. Говорил о выгодах дружбы и тому подобную ерунду, поэтому, как только я почувствовал, что восстановился, сразу встал и спросил. «Не передумали, Андрей Кириллович? Идете со мной?» «Разумеется». Он поднялся легко, несмотря на возраст. Выглядел он столь элегантно, словно зашел в гости кому-то из друзей своего круга, и ему ни в коем случае нельзя было ударить в грязь лицом. Во всяком случае, костюм на нем сидел так, что было понятно, сшит лично для него из самых лучших материалов самым лучшим портным. «Хотелось бы увидеть то, что вызвало у тебя такие затруднения, Слава». Еле заметная снисходительность показывала, что к моим затруднениям он относится свысока, уверенный, что для него они затруднениями не станут. Что ж, посмотрим. Внезапно резко захотелось сбить спесь с этого холеного лица, привыкшего получать все без особых сложностей. Сейчас увидим, господин Лазарев, чего вы стоите как маг. Когда мы прошли защиту, Лазарев с интересом начал осматриваться, пытаясь определить, что вызвало у меня затруднение. Но даже мумия горничной была благополучно убрана, поэтому вокруг царила чистота и покой. Ни пылинки, ни соринки. За всем этим пристально следили до сих пор отлично работающие артефакты. И если бы не запах, то могло показаться, что мы просто находимся у кого-то в гостях. Запах Лазарева беспокоил. Мой так называемый дедушка морщился, шумно выдыхал, но фильтр все-таки ставить не стал. Как и я. Сейчас было не до контроля дополнительных заклинаний, которые нужны не для выживания, а для комфорта. Но вот мы дошли до открытой двери, и Лазарев с любопытством заглянул внутрь, обнаружил там только пепел и неодобрительно сказал. «Ярослав, так работать настоящий маг не должен. Действовать надо филигранно, не уничтожая лишних вещей. Только в этой комнате ты наверняка потерял несколько миллионов. Потерял, потому что не умеешь работать точечно». «Не торопитесь меня осуждать, Андрей Кириллович», — усмехнулся я. «Посмотрим, что вы скажете после следующей комнаты». «А что с ней?» Он подошел к двери и отправил пару заклинаний. Одно сканирующее, остальные были явно для изучения структуры охранных заклинаний. Что ж, пришлось признать, замена магическому зрению у него есть. «Не самая простая защита», — наконец решил он. «Но, полагаю, Слава, если ты справился с предыдущей, справишься и с этой. И показать ты мне хотел не это». «Вы правы, Андрей Кириллович», — согласился я. «А теперь, чтобы мне тратить меньше энергии, отойдите, пожалуйста, ко мне. Чем ближе вы будете стоять, тем лучше. Но надо, чтобы вы видели, что происходит, поэтому встаньте рядом». «Хорошо, Слава». Он спокойно подошел ко мне и встал слева. «Тебе удалось меня заинтриговать». По тону было понятно, что интрига для него совсем не интрижная, а что-то из разряда детских игр в песочнице. И подчиняется он мне исключительно потому, что симпатизирует и не хочет расстраивать. Действовал я так же, как в прошлый раз. Выставил абсолютную защиту точно перед снятием заклинаний из комнаты. И медузообразного демона заготовленным заклинанием перехватывать не стал, позволив ему вылететь наружу. В этот раз целью был выбран Лазарев, как слабое звено. Уж не знаю, как демоны пыльных миров это определяют, но в учебниках было написано, что они всегда выбирают слабейшего мага для нападения. Лазарев охнул и отшатнулся, но из защитного кокона выйти не смог. Я же спеленал тварь подготовленным заклинанием и принялся сжечь. Защиту я снял не раньше, чем с противником было покончено, и я просканировал освободившуюся комнату. Тело, которое я вытащил в этот раз, принадлежало женщине. Возможно, когда-то она была красивой, но сейчас от всей красоты остался оскал белоснежных зубов. Даже волосы больше напоминали паклю, исполняющую роль парика на дешевенькой кукле. А уж одежда... Я разглядывать не стал, и без того тошнота подкатывала горлу. Опять сделал пару снимков и сжег. Прах собрал в подготовленную банку, после чего прошелся драконьим огнем по комнате. Все это время Лазарев потрясенно молчал и столь тяжело дышал, что я опасался, не хватит ли его удар. «Ну как, Андрей Кириллович?» Повернулся я к нему. «Вы все так же уверены, что в комнате все выжигать не стоило?» «Боже мой, Слава!» — выдавил он. «Что это было?» «Я у вас хотел спросить». Чуть покривил я душой. «Вы никогда с таким не сталкивались?» «Никогда». Лоск с него спал, и Лазарев теперь казался обычным испуганным стариком. «Я даже не слышал ни о чем подобном. Боже мой, до какого кошмара докопались Вишневские? Здесь не одну комнату надо сжечь, а весь дом!» «Ну-ну, Андрей Кириллович», — возмутился я. «Нечего распоряжаться моей собственностью». «Как ты не понимаешь, Слава!» Он повернулся ко мне. Зрачки его были расширены явно после какой-то практики. «Это опасно. Очень опасно. Для всех, не только для тебя. Как только твой учитель позволил тебе в одиночку с этим разбираться? Здесь требуется подстраховка взрослого мага». «Она у меня сегодня была». Чуть насмешливо напомнил я. Не заметил, чтобы от нее был толк. «Мой учитель уверен, что нет ничего, с чем бы я не смог справиться самостоятельно. Мой уровень достаточен для того, чтобы разобраться с местной опасностью». «А если окажется недостаточен?» — спросил Лазарев. «Значит, я недостаточно старался», — усмехнулся я. «Пока здесь я не встречал ничего такого, с чем не смог бы справиться при достаточной подготовке, разумеется. Напролом я не лезу». «Я это заметил», — ответил чуть успокоившийся Лазарев. «Твоя защита потрясающая, я ничего подобного не видел. В твоем артефакте она устроена точно по другому принципу». Мне послышалось обвинение, поэтому я ответил сразу. «Такую защиту в артефакт не встроишь, там заклинания короткоживущего типа». «А такие есть?» – удивился он. «Мой учитель говорит, что есть», – уклончиво ответил я. «Все жрущие ману в огромных количествах существуют мало». «Забавное определение», – он улыбнулся. «Слава, а ты не мог бы меня научить этой защите?» «Андрей Кириллович», – укоризненно сказал я, – «вы же не станете выдавать тайны своего клана мне. Так почему вы думаете, что я выдам вам свои?» «Тайны клана, говоришь?» Он задумался, потом совсем по-молодому тряхнул головой, словно на что-то решившись. «Как ни крути, Слава, но ты меня сегодня спас. Если бы не твоя защита, я бы не выжил». Я чуть было не бросил, что выжил бы, просто обзавелся симбионтом определенного толка, но промолчал, потому что не исключал, что эта идея придется Лазареву по душе, и следующую комнату он откроет сам, чтобы обзавестись помощником. Усиление магии – слишком заманчивая штука, чтобы не посчитать, что уж он-то с сумасшествием справится. «Если бы вы сюда не пошли, Андрей Кириллович, вы бы вообще не попали в опасную ситуацию». «Это был мой выбор». Он огляделся, видно, прикинул, сколько мне здесь еще чистить, и покачал головой. «Поэтому я хочу тебе в благодарность открыть секрет». «Вашего клана?» – удивился я. «Нет, твоего», – неожиданно ответил он. «Точнее, одного из членов твоего клана. Нехороший секрет, несущий опасности тебе лично и клану». «Неожиданно. И о ком речь?» Я растерялся, прикидывая, о ком из банды Глаза пойдет речь. «Неужели молчаливый Стас?» Мне он показался самым надежным из троицы, но он и был самым закрытым. «Речь идет о Ермолиной», — огорошил меня Лазарев. «А не Ермолиной. Мальцевы ее не просто так держали в Огурцово, а в наказание за слив информации. Этим же она занимается и сейчас, но уже сливает информацию о твоем клане». «Не может быть. Как она может этим заниматься? За ней же постоянно присматривает телохранитель». И вообще, не верилось, что Аня на это способна. Это казалось какой-то гадкой выдумкой. Она добровольно вступила в клан, добровольно приняла ученичество. Я подарил ей знания по целительству, подобных которым здесь больше нет. Увы, Слава, я не выдумываю. Кроме личных встреч, возможно, разговоры по телефону или переписка в мессенджерах, если ты забыл. Более того, у меня есть инфа, что ее хотят перекупить для другого клана, на который она сейчас работает. Разумеется, под благовидным предлогом, под таким, что ты отказать не сможешь. А вот это был удар ниже пояса. Если Аня уходит и уносит с собой все знания по целительству, то мы все дружно оказываемся в заднице. Не отпустить ее я не могу, потому что обещал, но ведь ничего не предвещало, разве что Тимофей жаловался, что она неохотно делится заклинаниями, но я относил это на то, что он торопится. «Насколько вы уверены в том, что вы говорите?» «Полностью уверен. Я лично читал переписку. Она торгуется, выбивая максимально возможные условия за те знания, что принесет. Сестру она тоже собирается забрать». Последнее Лазарев сказал с сочувствием, уверенный, что разбивает мне сердце, но Полину было ничуть не жалко. «Уйдет, сама себя накажет, но вот Аня...» «Аня, которую я вытащил из Огурцова, которая оказалась честной и открытой, и которая, черт возьми, мне по-настоящему нравилась, и которая оказалась копией Илинель, та же темная предательская душонка внутри. Да, как говорится, есть грабли, которые учат, а есть просто любимые». «И как скоро?» «После соревнований в крыльях Феникса. Она бы и раньше ушла, но Полина записана в команду». «Спасибо, Андрей Кириллович. Кто предупрежден, тот вооружен. Я ваш должник». И если Аня действительно собралась в другой клан, что ж, ее ожидает неприятный сюрприз. Только что делать с обучением Тимофея? Вот ведь гадство. Я зло стукнул кулаком по стене. «Да, Слава», — грустно сказал Лазарев. «Быть главой клана — это значит постоянно получать подобные сюрпризы».